Все время ехали молча. Куда держит направление кони, не видно сквозь опущенные шторки. Только огонь от фонарей мелькает и исчезает на мгновение, наполняя внутренность кареты то тусклым полусветом, то минутную темнотою. Но вот колеса покатились ровнее и мягче, как будто по деревянной настилке. Надо полагать, через длинный мост переезжают. Сквозь колеблющуюся занавеску на миг мелькнула сбоку у края каретного окна бесконечная лента ярких фонарей вдали, мелькнула и исчезла. И опять громыхание мостовой, затем опять небольшая деревянная настилка и раздался, наконец, гулко резкий грохот колес. Карета въехала в крытые ворота. Бероев осторожно приподнял чуть-чуть свою шторку и мельком заметил золотую ризу образа, вделанного в стену, с горящей перед ним лампадой и далее сверкнувшую грань на штыке часового. Проехав еще некоторое пространство по каким-то обширным дворам, возница остановил наконец лошадей, и офицер поспешно выпрыгнул из кареты, захлопнув за собою дверцу. Через минуту Бероев услыхал голоса подле своего окошка. «Здравствуйте, батенька! Что скажете хорошенького?» «А вот, нового постояльца привез к вам. Потрудитесь расписаться в получении». «Можно. А куда его? В секретное?» «Кажись, что на тот конец. Там уже прописано». «Эгеге! Ну да, впрочем, место свободное найдется. Эй, кто там? Позвать приставника!» «Кого прикажете, ваше скородие?» Бероева попросили выйти из кареты и мимо караульной повели по каким-то сводчатым коридорам. Впереди и позади его мерно и в ногу военную походкой шагали два солдата с ружьями у плеча. Сбоку виднелся сухощавый профиль офицера, не того, однако, с которым он приехал сюда, а впереди, шагах в 10 расстояния, торопливо ковылял пожилой инвалид, позвякивая связкой ключей весьма почтенной конструкции. Сначала в коридоре как будто кисловато попахивало казармой, махоркой, дощами с печеным хлебом, а потом, чем дальше подвигались они в глубину этого полуосвещенного мрачной постройки коридора, тем более улетучивались эти жилые запахи, и все казалось как-то глуше, мрачнее и безжизненнее. Только шаги солдата, звяканье ключей гулко раздавались под пустынно-звучными сводами. Вышли на свежий воздух, прошли мимо палисада какого-то небольшого мостика и опять поднялись на лесенку в новый и такой же мрачный коридор. Бероев мельком заметил в темноте контуры обнаженных деревьев и как будто что-то вроде садика. Но затем внимание его тотчас же было отвлечено ковылявшим инвалидом, который остановился, наконец, у одной из дверей. Визгнул ключ в замке, и крепкие петли слегка заскрипели. Опять совершился обряд переодевания в казенный серо-суконный халат, и арестант очутился один-одинешенек в своем новом помещении. Это была просторная сводчатая комната с желтыми стенами. Жарко натопленная печь сообщала воздуху какую-то влажно-теплую прелость, которая имеет свойство в самое короткое время размаять человека, меж тем как плиты каменного пола сохраняли присущий им холод. Кровать, табурет да небольшой столик служили необходимую мебелью, и если прибавить к этому умывальник в углу да ночник на стене, который своим беспрестанным миганием до ломоты в висках раздражал глазные нервы, то обстановка этого склепа будет уже вполне обрисована. Бероев долго в течение нескольких часов сидел на табурете, подперев руками отяжелевшую голову. Это было какое-то безжизненное, тупое оцепенение, до которого доводит человека мертвящее чувство отчаяния. Наконец где-то, далеко в воздушной тишине, раздалась монотонная прелюдия, разыгранная на малых колокольцах, и вслед за нею удары большого колокола медленно отсчитали полночь. Этот звук, казалось, проникал сюда как будто под землю, как будто в могилу какую. «Слушай!» раздалось где-то наверху, в тяжелом мглистом воздухе, и Бероев судорожно встрепенулся. «Значит, теперь уже за рекою», — прошептал он, смутно озираясь во все стороны своего склепа, и вдруг зарыдал в первый раз в своей жизни таким глухим и тяжелым рыданием, от которого за человека страшно становится и которого не приведи Бог услышать или испытать человеку. А старые куранты меж тем после полуночного боя продолжали в вышине разыгрывать свою полуночную мелодию, и бесконечная «слушай» долго еще замирала в очередной перекличке на отдаленных бастионах.